Салат из авокадо с грушами и виноградом. 40 граммов проростков кунжута. 1 авокадо. 2 груши. 100 граммов винограда без косточек. Сок половины лимона. Половина стакана сметаны. 2 столовые ложки коричневого сахара. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать мякоть кубиками. Очищенные груши нарезать кусочками, смешать с виноградом и сахаром, добавить лимонный сок. Заправить сметаной, посыпать проростками.